Псалом 94. «Придите, будем петь перед Господом, восклицать пред Ним скалой спасения нашего. Предстанем с хвалой пред лицом Его, предстанем с песнями и восклицаниями. Господь — это Бог великий, Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли, принадлежат Ему горные вершины и море, которое Он создал, и суша, которую слепили руки Его. Придите, станем на колени, поклонимся, пойдем ниц перед Господом, создавшим нас. Он наш Бог, а мы народ, который Он пасет, мы овцы, которых ведет рука Его. Если сегодня услышите вы голос Его, то не будьте упрямы, как это было в Мереве, как в пустыне, в Массе, где отцы ваши хотели меня испытать, испытали, и увидели, что сделал я. На 40 лет я отвернулся от их поколения. Я сказал, сердца этого народа блуждают, моих путей они не постигли. Разгневался и поклялся я, что не прийти им туда, где я готовил им покой.